Глава 9. Княжич. Пока возились с трофеями, солнце стало клониться к горизонту. Сэр Энтот скомандовал: «Отойдем на 500 шагов, чтобы вороны, слетевшиеся к трупам, не мешали, и встанем на ночь». Отряд неторопливо поехал. Шаги, конечно, никто не считал, удобное место на глаз прикинули. Катю в первое время сильно смущала многочисленность мер длины, веса и объема, которые тут применялись в практической жизни. Большие расстояния меряются в дневных переходах. Средние – в один или несколько полетов стрелы, в двойных шагах. Длина строительного бревна или корабля измеряется в саженях. Это расстояние между пальцами распростертых рук, чуть больше 1,5 метра. Отрез ткани в локтях. Длина клинка в ладонях, по ее ширине, это около 10 сантиметров. Малые толщины, шириной большого пальца или 10-ми долями от нее. Девушку смущало, что нет четких пропорций перехода между разными мерами, скажем, между шагами и ладонями. Смущало, что у разных людей ладони и сажени немного отличаются, а длина пешего перехода и вовсе зависит не только от того, какой ходок и с каким грузом идет, но и от качества дороги. А потом поняла. Все просто. Вам шашечки нужны или ехать? Если кто-то куда-то идет, он и меряет путь в переходах, уже с учетом того, через какую местность идет. А если дистанцию мерить удобнее шагами, ими и считают. Шаг примерно вдвое короче сажени, но никому в голову не придет размечать мерную веревку для строителей шагами, потому что саженями, их половинками и четвертями удобнее и точнее. Так же дела обстоят и с мерами веса и объема. Катя просто приняла это и перестала заморачиваться. А на вопрос, почему пшеницу мерить нужно бочками, а муку мешками, есть универсальный ответ. Потому что так удобнее. На ночевку остановились на пологом холмике со склоном, поросшим невысокой травой. В трофеях нашелся роскошный шатер и палатка поскромнее. Шатер достался Кате. Как-то так оказалось, что раз она хозяйка отряда, то и самый дорогой шатер ей. После прошлого боя в ее праве быть главной никто не сомневался. Сэр-рыцарь с женой расположился в собственной палатке, а трофейную отдал Хлатому и Флоку. Слугам и пленным полагалось спать в повозках или на земле, на попонах, с седлами или сумками вместо подушек. Расположение на ночную стоянку в поле оказалось делом неожиданно долгим. Коней надо разгружать, расседлывать, поить и стреноживать, шатры ставить, топливо для костра собирать, еду готовить. Большая часть работы выпала слугам, но и Катя поучаствовала. Пока поужинали, уже закат. Пленный княжич после первоначального внушения, которое Катя сделала ему сразу после боя, притих. Ведьма держала его рядом с собой. С ним еще предстояло поработать, чтобы закрепить контроль. Пока что Катя просто убедила его, что бояться ему нечего и не нужно пытаться убегать. Ведьма увела пленника к своему шатру. Интуиция подсказывала, чтобы сделать прочное внушение, лучше, чтобы пациент был в момент воздействия расслаблен. Катя посадила Плосконья перед шатром, а сама встала за его спиной, положила руки на плечи, стала разминать, как делала это с капитаном, когда брала его под контроль. Княжич был мужчиной крупным, высоким, сильным, намного выше большинства своих соплеменников. Да и рядом с сэром Энтотом выглядел большим. А еще он был молод. Борода и смуглая кожа делали его старше, но на самом деле ему не было и 30. Уже не юность, скорее расцвет сил. Кате нравилось прикасаться к сильной шее и плечам пленника. Она улавливала тонкий запах от его волос. Приятный запах. Пряный. Похоже, Норт привык есть много специй. Дорогих специй, которые в этой местности продают на вес золота, а у нордов они – обычная приправа. Захотелось вдохнуть поглубже аромат кожи или даже попробовать ее на вкус. «Мне нравится его запах». Девушка даже замерла от неожиданного озарения. По ее прошлому опыту, если ей нравился запах мужчины, это значило 3 вещи. Во-первых, мужчина обладает добродетелью чистоплотности, что само по себе заслуживает внимания. Во-вторых, он достаточно молод и здоров. Ну и главное, он подходит ей по темпераменту, и секс с ним, да и обычное общение, обещают быть гармоничными и приятными, и никакие парфюмы или запахи специй на это не влияют. Приятен запах человека или нет, определяется незаметными оттенками собственного аромата его кожи и волос. Катя, чтобы удостовериться, наклонилась и поцеловала пленника в шею. Тот дернулся от неожиданности. Вкус кожи был приятен, теплым каким-то. «Почему бы и нет?» — решила Катя. «Целомудрие от меня не ждут. Мужчина симпатичный. Княжич опять же». Девушка обвела шею сидящего пленника руками и прижала его голову к себе. Стала кончиками пальцев водить по коже на груди. Княжич вдохнул и замер под ее ласками. «Я ведь тебе нравлюсь!» Голос ведьмы приобрел глубину. «Да», — хрипло выдохнул Норт. «Так идем в шатер. Чего время терять?» Парочка спряталась от взглядов под пологом палатки. Внутри они вцепились друг в друга в объятиях, лихорадочно сдирая одежду. «А то, что тут белья не носят, даже удобно», — мелькнула у Кати. «Пара движений — и готово». После того, как ведьма консультировала жену капитана, она думала, все мужчины тут неумелые и невнимательные любовники. Оказалось, нет. Норт ее порадовал. Определенно, у них в стране знали толк в сексе. Некоторые приемы Кати оказались ему незнакомы, но объяснять мужчине, куда нужно целовать и где гладить, не пришлось. Наоборот, некоторые ласки, больше похожие на приемы легкого массажа, оказались новыми для Кати. Пушистая борода княжича была непривычной, мешала целоваться, но иногда от нее получалось даже дополнительное удовольствие. Она приятно щекотала нежную кожу груди и бедер. Последний земной любовник научил ее не сдерживаться и слегка постановать в такт своим ощущениям. И сейчас она вспоминала эту привычку. Их тела двигались синхронно. Напряжение нарастало, нарастало, нарастало и прорвалось мощным спазмом. Протяжный стон ведьмы прокатился над лагерем. Катя полежала под приятной тяжестью, смакуя последние отголоски удовольствия. Оргазм смыл все напряжение последних дней, все страхи, оставив после себя расслабленное тело и непробиваемую уверенность, что теперь все у нее будет хорошо. Затем девушка легонько пихнула мужчину в бок, чтобы тот слез с нее. Магией остановила кровотечение от потерянной этим телом девственности, вытерлась, повернулась на бочок, прижалась своим мягким задом к телу княжича и провалилась в сон. Утро, как всегда бывает после хорошего секса, радовало. И погода оказалась хорошей, и тело княжича под боком приятно теплое и мускулистое. Что еще нужно девушке для счастья? Катя тихонько выскользнула из-под руки мужчины. Глянула на него. Спит. Такой весь спокойный и умиротворенный. И что теперь? Влияние ведьмы на мужчину, основанное на сексе, палка о двух концах. Она держит его под контролем, но и сама ведьма – женщина, и, как всякая женщина, не может устоять перед мужчиной, который ей глубоко симпатичен. Особенно, если симпатичен он не только глубоко, но и регулярно. Но это только одна из проблем. Как-то у Кати был знакомый из органов. Тот между делом рассказывал, что вербовка агентов через постель – часто самый простой и быстрый вариант, но есть у такого подхода один недостаток, из-за чего его обычно не применяют. Если отношения основаны на сексе, то в случае прекращения этого секса или в случае, если партнер хочет большего, начинаются неминуемые проблемы с непредсказуемым результатом. Влияние ведьмы на человека, хоть и укреплено магией, по сути такая же вербовка. И сейчас Катя по неопытности сделала ошибку, которая в будущем может привести к проблемам. С капитаном она тоже использовала похоть, но вовремя переключила ее на жену пациента. А сейчас не только использовала, но и закрепила постелью. Хотя, если откровенно, ни в ее неопытности дело. Просто ей нужен был мужчина, просто княжич ей понравился. «И что теперь?» — вздохнула Катя. Так-то Плосконий ей действительно нравился. Сильный мужчина. Мужчина, который готов ее защищать от всяческих опасностей и невзгод, а не просто хочет перепихнуться. Сейчас он пленник, но все равно остается сыном князя, так что его желание позаботиться подкреплено и способностью. Когда он получит свободу, он сможет обеспечить своей избраннице комфортную и безопасную жизнь. И в сексе хорош. И что немаловажно, не женат. На земле у Кати с первым любовником в чем проблема была? Он был парнем небедным и мог бы обеспечить Кате счастье. Но был надежно женат и бросать семью не собирался. Такой вот парадокс. Если человек достаточно порядочен, чтобы заботиться о женщине, он обычно занят и бросать жену не станет. А если станет, он и тебя кинет. «Подумаю об этом позже», — вздохнула Катя. «Еще несколько дней дороги до столицы княжества у нее есть в любом случае». Следующие дни прошли размеренно и приятно. Завтрак, дорога, короткая остановка на обед, где перекусывали тем, что приготовили прошлым вечером. Опять дорога. Остановка на ночь, обычно в поле около деревни, чтобы можно было набрать воды из колодца. Катя думала, тут есть какие-то трактиры, но оказалось, нет тут таких заведений. Может, где-то на больших трактах и есть. А вот тут, на этой колдобистой грунтовке, нету. Не настолько тут регулярный поток путешественников, чтобы устраивать им заведения. Зимой редкие путники могут в крестьянских хибарах переночевать или в рыцарском доме, если статус позволяет туда напроситься. А летом и в поле нормально. На вечерней стоянке приготовление на костре пищи, сразу и на ужин, и на следующий в завтрак, и на обед. Потом ночевка. У Кати ночевка сопровождалась бурным сексом. У капитана с женой ночи тоже проходили с большим энтузиазмом. Ведьма провела эти дни с ощущением спокойного счастья. У нее был замечательный мужчина, были люди, которые обеспечивают ее безопасность и комфорт, и деньги тоже были. Но все хорошее рано или поздно кончается. Встречный пастух, отгоняющий вечером стадо в деревню, сказал, что до города осталось около дня пути. Местные в разговорах так и называли княжескую столицу город, потому что других крупных городов в княжестве не было. Имя, конечно, у города имелось, но Катя его так и не запомнила. На ужине Плосконий попросил у Кати и сэра Энтота поговорить с ним без свидетелей. «Чего хотел?» — взял быка за рога капитан. «Я разговаривал с моими вассалами. Они боятся, обоснованно боятся. А что не так? Ты хочешь передать нас местному князю, чтобы тот сам взял за нас выкуп, а вам отдал часть денег сразу?» «Ну да, иногда так делают». Катя пока не вмешивалась, просто слушала. «Сумма выкупа мало зависит от того, есть кроме меня другие пленники или нет. Князю выгодно меня отдать отцу за выкуп, а моих рыцарей просто казнить на площади, на потеху публики. Так он покажет свою твердость и смелость в войне с нордами». А сэра Энтота это не удивило. «Судьба дворян — гибнуть на войне за своего сеньора. Твой отец или ты сам потом компенсируете городам погибших потерю. Потом какую-то сумму выкупа за них ты можешь установить из своего кармана. Тогда их не станут казнить, отпустят позже». «Княжеская гордыня важнее денег. Ради нее князь пожертвует малым выкупом. Он даже меня может казнить, если решит, что 1000 золотников — разумная цена за собственное величие. А если и не казнят, даже если воинов отпустят, им отрубят большие пальцы, чтобы не могли держать меч и сражаться в будущих походах». «Это же лучше смерти. Отсутствие пальцев не помешает им управлять наделом». «Рыцарь не видел причин менять свое решение. А вот Катю известие о том, что местный князь может казнить ее пленника, больно укололо. Ей Плосконий уже успел стать небезразличным. Фраза «мы в ответе за тех, кого приручили» заиграла новыми для девушки красками. и вассалов княжича ей тоже жалко. Они ему верно служат, он об их судьбе переживает, она их от ран лечила. Катя решила. «Надо что-то делать». «Что предлагаешь?» — спросила она у Норда. Тот стал излагать то, что давно обдумал. «Мы можем вернуться под моим флагом. Я сам позабочусь о том, чтобы вы получили выкуп. А пока готов служить госпоже Кати». «Сомнительно», — возразил капитан. «Вдруг твой отец просто схватит нас, отберет все имущество и казнит?» «Я обещаю, так не будет». «Он даст приказ, чтобы другая ведьма сняла с тебя внушение Кати и взяла тебя под свой контроль. И цена всем твоим обещаниям — гнутая копейка». «Зачем ему это? Кати ничего не требует такого, чего не может добиться обычной лаской. Устраивать в моей голове битву двух ведьм — это лучший способ довести меня до безумия». Норд помолчал и выложил последний козырь. «А еще отец собирался захваченные земли оставить под моим управлением. Я верну тебе, сэр-рыцарь, твой дом и надел». Энтот задумался. Дома ему было жалко. Всю жизнь в нем прожил, привык. Многое в нем своими руками сделал. Потом вздохнул. «Нет, не получится. Мне не жить больше на старом месте. Все соседи будут считать меня предателем и убийцей господина». «И что?» «Ты, княжич, ты не понимаешь. С высоты твоего положения такого не видно. Никто из дворян не станет звать меня в гости. Никто не выдаст за моего сына свою дочь. Никто не возьмет в жены моих дочерей. И даже моим внукам и правнукам будут напоминать, что они из рода предателя». Капитану было тяжело это говорить. «Тогда мы можем поехать в Новую Нордию. Я попрошу отца отдать тебе надел там, где никто не будет знать о твоем преступлении. А если и узнают, что им до смерти чужеземного князя?» Тут сэр Энтот задумался надолго. И Катя задумалась. Ей-то почти без разницы, куда ехать. «Я буду там чужаком», — неуверенно возразил капитан. «Там много дворян из вашего народа. И говорят все, кроме княжеского окружения, на вашем языке. Новая Нордия — это такие же княжества, как твое родное, только завоеванное нами раньше. А вот в Либердии, куда ты собирался ехать, вы действительно станете чужаками». Это был серьезный аргумент, для Кати во всяком случае. Ей не хотелось оказаться в стране, где она не знает обычаев и языка. Помнится, как-то она заблудилась на бедных улочках в Таиланде. Ощущения ей не понравились. Вокруг все непонятно, спросить не у кого. Чего ждать от людей, не знаешь. Оттого страшно, что тебя в лучшем случае ограбят, а в худшем захватят в заложники или в сексуальное рабство. Закончилось тогда все хорошо, но те эмоции девушки долго вспоминались. Какое-то время обсуждали детали и решили принять предложение княжича. Теперь, получается, княжич станет служить Кате, пока не отдаст выкуп за себя. Заодно он сопроводит ее с людьми в Новую Нордию, где на землях своего отца подберет капитану надел, а Кате — место для жизни. «Только сначала мы все же в город заедем. Золото и лишнее серебро надо в векселя гильдии обратить», — предложил сэр Энтот. «Они за это десятую часть денег себе возьмут, но оно того стоит. Путешествовать с именными векселями безопасней. Заодно что-то из трофеев продать сможем». Княжич поддержал капитана. Тащить с собой груду дорогого железа и пуды ценностей в дальний путь не следовало. Утром княжичу и его людям вернули доспехи и оружие. Дальше они поехали как воины, находящиеся на службе у Кати. Плащи с гербами надевать не стали. Ни к чему окружающим видеть, что на них цвета князя Нордов. И флаг княжича, конечно же, не поднимали. Сэр Энтот не забыл записать у себя в свитке учета трофеев, сколько и каких выдано мечей и доспехов новым бойцам. Это оружие им придется выкупать или возвращать, когда путешествие закончится. Когда все снарядились и готовы были сесть на коней, Катя глянула на Плосконе, облаченного в железо. Вернув себе меч, он как будто распрямился. На его чернобородых рыцарей бросила взгляд. Поодиночке каждый из них не сильно выделялся на фоне местных. А вот когда вместе, бросались в глаза общие черты – смуглость кожи, носы с горбинкой, черные курчавые волосы. «Скажи, а ты можешь обойтись без бороды? А то ваши бороды очень в глаза бросаются, и еще целоваться мешает», — добавила тихо. Княжич без раздумий согласился на депиляцию лица. Ведьма применила свою магию и выщипала бороду любовника, как Гнесси ощипывала кур, а потом полечила раздражение кожи. Нордским рыцарям бороды оставили, подстригли только коротко по местной воинской моде. Теперь в отряде Кати было 6 полноценных рыцарей и 1 оруженосец. Отряд превратился в серьезную военную силу. Командование взял на себя Плосконий, иначе и быть не могло. Он самый родовитый, половина отряда его вассалы, да еще и боец он самый сильный. Но в местных порядках он разбирался слабо, так что в практических вопросах советовался с сэром Энтотом.